Желтые глаза погасли, в подземелье резко потеплело. По стене вокруг распятия ползли струйки воды. Мессия встал с колен и быстрым широким шагом отправился к выходу из подземелья. Люди в черном пошли вдоль стен, гася свечи в шандалах и, походя, закалывая длинными ножами еще живых распятых. Глава 11. За 2 дня паломники обогнули западный берег Скандинавии и достигли пролива Скагеррак. Тут они увидели на горизонте длинную цепочку судов. — Как вы думаете, друзья, что это? Почему в море столько судов? — спросил доктор. — Я думаю, что это и есть тот морской кордон, о котором говорил мой брат, — предположила Дженни. — Кажется, нас заметили, в нашу сторону идут 2 глиссера. — Доктор, вам лучше спуститься в каюту, — озабоченно сказал Ланселот. — Мы с Дженни сами их встретим. Может быть, обойдется без обыска? Но сначала надо спустить парус, чтобы могли сразу остановить катамаран, если потребуется. Парус спустили, и дальше пошли на моторе. Доктор спустился в каюту. Дженни встал к штурвалу, а Ланселот взял бинокль и покатил в своей коляске на нос катамарана. — Дженни, когда они приблизятся, заглуши мотор. Мы должны сразу же показать им, что мы не злоумышленники, а законопослушные планетяне. Вскоре глиссеры подошли к ним и прижались с 2 сторон к бортам Мерлина. Экологисты, 2 из каждого глиссера, перепрыгнули на палубу и направились к Дженни и Ланселоту. — Мне кажется, лучше с ними говорить мне. Все-таки я лучше знаю военных, — шепнула Дженни. — Попробуй. Так же тихо ответил Ланселот. — Кто вы такие? Куда это вы пробираетесь? — спросил один из экологистов. — Мы плывем из Норвегии, офицер, хотя я вообще-то из Шотландии, — сказала Дженни, лучезарно улыбаясь экологисту. — Я была в гостях у брата в Тронхеймсфьорде, а теперь мы с ним плывем на юг. Но мы не пробираемся, офицер, а идем совершенно открыто. Из Норвегии в Европу? Ну да, но не в Европу, а дальше. Мы паломники и идем морем в Иерусалим. — Зачем? — Мой брат инвалид. Вы же видите? «Мы плывем в Иерусалим, чтобы получить исцеление у Мессии», — сказала Дженни. «Предъявите ваш персональный код, пожалуйста». Дженни протянула офицеру правую руку, он достал карманный персоник и считал код. «В самом деле Шотландия. А ты, парень?» Ланселот подкатил к экологисту и тоже протянул руку. Его код также оказался в полном порядке. И экологист удовлетворенно кивнул. «На судне есть кто-нибудь еще?» «Есть!» — ответила Дженни и кокетливо хихикнула. «У нас имеется пассажир!» Ланселот удивленно на нее взглянул. «Давайте его сюда, пусть тоже предъявит код!» «А он не может к вам подойти, офицер! Он, хи-хи, привязан!» «Что, еще один инвалид? А почему привязан? Буйно помешанный, что ли?» «Да что вы, офицер!» «Третий наш пассажир — это мой ослик, и он на привязи. Вон там, в палатке на корме. Видите, он голову высунул. Приветствует вас. А персонального кода у него, извините, нет, он у меня, знаете ли, асик». Экологисты дружно захохотали. «Ну, дает, девчонка, осел, асоциальный элемент». Старший офицер снисходительно улыбнулся Дженни и прикрикнул на экологистов. Он достал кодоискатель и включил его. Ланселот и Дженни замерли, но прибор среагировал только на них и на самого офицера с командой. «В самом деле никого», — офицер убрал аппарат. Его заинтересовала карта на стене рубки. «Это вы свой маршрут обозначили тут красным пунктиром?» «Совершенно верно», — подтвердил Ланселот. «Ну и ну». — Сомневаюсь, что вам удастся дойти до Иерусалима. Вы знаете, почему вас задержали? — Нет, — сказал Ланселот, — но я надеюсь, это не война с русскими. Слава Мессу пока нет. В бывшей Европе беспорядки. Кое-где наблюдается нехватка продовольствия, а у людей не хватает мужества перетерпеть временные трудности. Расслышав, что Скандинавия и Британия не пострадали от саранчи, голодающие пытаются пробраться на север. Мессия распорядился о морском кордоне, чтобы